Сын мой, ничего не поздно начать здесь, поздно там, где все продолжается и где начинать очень трудно, то есть в мире надземном. Почему? Пластичность тонкого окружения устанавливает созвучие с утвержденными стремлениями духа, с энергиями его, входящими в состав его сущности. Изменить их непросто, заменить новыми нелегко. Звучать продолжает его микрокосм на знакомые и привычные токи, и соседи, и окружение, и мысли, и чувства, все идет по созвучию с тем, что было когда-то при жизни, только мощь созвучия приобретает особую силу осуществлять мыслью устремление духа. На земле надо суметь завершить процесс освобождения от всего того, что в надземном уже не должно иметь места. Например, победа над вожделением к пище даст там свободу от позывов к ней, и пиры одурения не будут возможны. То же самое с курением или пьянством, со всеми привычками плотного существования. Освобождение от привычек – весьма нужная вещь. Хороши также опыты с победой над нежелательными ощущениями холода, жара и прочими чувствованиями. Не холод или жар побеждаются, но реакция – на них сознание, то есть не самый голод побеждается, но власть его над психикой человека. Нужно помнить, что в мире надземном все движется мыслью, и если, живя на земле, в теле плотном, человек образовал свою мысль и возвысил свои устремления и одухотворил их, освободив их от специфических земных элементов, то тем самым там, где царствует мысль, она и поставит границы возможностям духа. Там совершается великая жатва на мысленные посевы, совершенные сознательно или бессознательно на земле. Отдать отчет за каждое помышление – это значит пожать от каждой мысли плоды ее роста и осуществления в мире надземном. Вот почему столь нужен постоянный над мыслью контроль. Человек не возьмет с собою за пазуху в путь скорпионов или ядовитых змей, но ядовитые и вредные мысли берет. Мысли же эти могут жалить и кусать не хуже змей и скорпионов, ибо там зерна ядовитых мыслей дадут свои всходы, и придется их пожать, то есть принять на себя воздействие мысли осуществленной и ставшей видимой реальностью для своего породителя. Потому так настаиваю на очищении сознания от негодных и ненужных мыслей. Мантрам часто дается для пресечения потока таких мыслей. Повторение имени также весьма помогает. Мыслью надо овладеть здесь, чтобы там быть владыкою своей мощи. Огонь-очиститель. Когда огни сердца пылают, как негодная ветошь, отваливаются вредные мысли, и наслоения прошлого утрачивают над сознанием власть. И накопление светлых энергий вступают в правление. Самая главная задача – удержать сердце огни от угашения дыханием ветхого мира. Но огни поддерживаются единением с иерархией света. Приходим к тому же, серебряную нить сердца священно, бережно и неустанно хранить от поражения ее тьмою. Это возможно, ибо я с вами всегда, даже тогда, когда отемненное сознание не чует спасительной близости.